Глава 25. Эвелин Грейвс. Вау. Слово, которое я произношу 100 раз на дню. То, как выглядит подготовка к открытию сезона Формулы-1, поражает мои неискушенные глаза. И почему Итан не предупредил, что на открытии всегда проходит концерт? Я совершенно не ожидала побывать на концерте одного из своих любимых исполнителей. The Weeknd выступал на сцене, а я была в зале. До сих пор не могу поверить. Когда мы с Мией и Итаном смотрели на него и подпевали, я попросила Мию ущипнуть меня. Даниэля мы из-за подготовки не видели уже несколько дней. Он все время раздавал интервью и готовился к заездам. После того разговора в саду мы обменялись несколькими фразами в самолете, и все. А Мия рассказывала, что он рано уходил из номера и поздно возвращался. Итан предупредил нас, что такое поведение в порядке вещей. Пятничный заезд, который был тренировочным, прошел для Даниэля гладко. По крайней мере, он был доволен. Эдит и с ним заполнили интернет. Яна снимала их с Мией, и теперь они стали самой обсуждаемой парой в ТикТок и других социальных сетях. Репортеры то и дело подбегали к Мии, даже когда она оказывалась не рядом с парнем. Они спрашивали ее об их отношениях, карьере. В субботу проходила квалификация, где Даниэль показал первый результат и вырвал себе лучшую пол-позицию. Итан объяснил, что это место, с которого он будет стартовать в воскресной гонке, и мы все радостно подняли бокал шампанского за него. И вот настал этот день. Самый волнующий для Даниэля и нас. Мия утром уехала в аэропорт, а мы с Итаном пришли на трибуны. Мы сели в отдельной зоне, откуда нам открывался вид на большие мониторы. «Всё решится сейчас», — Итан взволнованно вздохнул. Видел его перед стартом, он нервничал. «Каким ему нужно приехать, чтобы набрать хорошие баллы?» «Это сложная система». Итан вытирает пот со лба. «Баллы будут прибавляться за каждую гонку, и есть дополнительные. Поэтому для Даниэля не существует ничего, кроме первого места. Всегда и везде. Хотя это невозможно. Трассы везде разные». «К концу сезона пойму эти правила». Уверяю Итана, а сейчас мозг плавится. В Бахрейне жара. Мы с Итаном одеты в шорты. Я выбрала для верха топ, а Итан — футболку. И все равно кожа горит от палящего солнца. «Я сама нервничаю», — признаюсь я. «Я тоже. Только забыл про перелет, как теперь переживать за этого упрямого барана». «Как он вообще пришел к гонкам?» — спрашиваю у Итана, как у лучшего друга. Тетушка Белла ему очень помогла с этим». Итан вытирает пот со лба краем футболки. «А вот про его детство узнаю у него сама. Он убьет меня, если я тебе что-нибудь расскажу». «Это запретная тема?» Прикусываю губу от любопытства. «Если он когда-нибудь впустит тебя в эти воспоминания, считай, ты удостоилась его доверия». «Вряд ли это случится». Беру пластмассовый стаканчик с прохладной водой. «А мне кажется, у тебя есть все шансы». Как-то игриво говорит Итан. «От ненависти, да...» «Итан, ты что такое говоришь?» «Я не верю своим ушам. Мия могла быть рядом сейчас и все это слышать». «Черт!» — тихо ругается Итан. «Я...» В недоумении отворачиваюсь и смотрю на мониторы. «Это была шутка!» «Но мне не смешно, потому что, когда я вижу Даниэля, что-то внутри переворачивается». Мне до отвращения не хочется признавать этот факт, но его взгляд оживляет. Редкая улыбка, которую почти невозможно застать, вызывает покалывание на коже. Нет, я просто слишком романтична. И многое придумываю. Эвелин, очнись. Ты не в книге. Запах жжёной резины и бензина ударяет в нос. Трибуны гудят, словно огромный живой организм, наполненный адреналином. Фанаты, одетые в цвета своих любимых команд, вскакивают с мест и кричат. Кто-то плачет от радости, а кто-то от разочарования. Напряжение, которое накалялось всю гонку, сходит. «Я ничего не понимаю, Итан! Где он? Где его болид?» Пытаюсь понять, что происходит. Линия финиша близко. Мы наблюдаем за тремя болидами, которые завершают круг. «Чёрт!» — кричит Итан, подпрыгивая на месте. Он кусает кожу на пальцах и нервно стучит ногой. «Нет, нет, нет!» Что? Где Даниэль? Он позади. Его нет в этой тройке? Вот дерьмо! Итан бросает свой телефон. Вокруг все суетятся. Репортеры сбегаются к финишу. Мы с Итаном остаемся сидеть на местах. Я ожидаю его указаний. Нам нужно снимать что-то сейчас. Я разбиваю пространство на части этим вопросом, потому что Итан закрывает лицо руками и взъерошивает волосы. Нет, сегодня ничего. Он четвертый? Я смотрю на результаты, появляющиеся на табло. Да, и это смертный приговор для всех. Насколько это ужасно? Для Даниэля и нас конец света. Может, позвонить Мие и поменять обратный билет? Предлагаю я. Переплетаю пальцы, пытаясь придумать хоть что-то. Нельзя же просто так оставить Даниэля, когда он будет сходить с ума и падать в пропасть с той же скоростью, какую развивает на трассе. Я знаю, каково это. Гореть чем-то так сильно и разбивать голову о свой потолок. «А чем она поможет?» С непривычным опустошением в голосе отвечает Итан. «Поддержит его? Ему, очевидно, нужна помощь сейчас, раз он тяжело переживает поражение». «О, нет. Это худшая идея. К нему нельзя подходить в такие моменты». «Я не боюсь». Выпрямляю спину и делаю шаг вперед. «Давай я пойду и поговорю с ним». «Это бесполезно. Он должен пережить это». Я беру с пола свою сумку, фотоаппарат и двигаюсь к выходу, пока Итан не останавливает меня, хватая за руку. «Эвелин, не ходи к нему!» Итан повышает голос, а затем разочарованно качает головой. «Не сейчас. Его нужно поддержать. В таком состоянии, в каком сейчас Даниэль, он может сделать все, что угодно. Он слетает с катушек, когда проигрывает». «Это всего лишь первая гонка. Сколько еще впереди?» Итан продолжает качать головой. Он роется в кармане, а затем достает пачку сигарет. «Ты куришь?» Я удивленно отскакиваю назад. «Эвелин». Резкий тон его голоса неприятно отзывается под кожей. «Даниэль не справился. Это первая гонка, и она невероятно важна в первую очередь для его команды. В этом виде спорта высокие ставки. Здесь крутятся такие деньги. Если где-то и есть право на ошибку, то точно не здесь». «Он должен бороться», — говорю я, чувствуя себя глупой. Это звучит слишком клишированно, но все же отражает мои мысли. Я хочу, чтобы Даниэль боролся. Все эти дни на базе я видела, каких усилий ему стоит подготовка, как тяжело ему бывает, каким физически выносливым необходимо быть и какую дисциплину соблюдать. Я больше не считаю его карьеру самой обычной. Это карьера человека, готового рисковать жизнью на каждом повороте. Я поговорю с ним. Он сделает тебе больно, Эвелин. Разрушит все хорошее между вами, а вы только начали ладить. Я набираю воздух в легкие и решаю немного подождать, пока эмоции Дюрана улягутся. Хотя затея увидеть его и подбодрить словом кажется мне правильной. Я обязательно сделаю это. Пока Мии нет, думаю, любое слово будет для него лекарством. Каждая малейшая поддержка. Итан хмыкает. Он затягивается и переводит взгляд на меня. «Жаль, что он никогда не подпускал к себе таких, как ты, Эвелин. Ему бы нескончаемо повезло». «Что?» «Счастливых голодных игр». Он лишь усмехается, затягиваясь отвратительной сигаретой, и его реакция сбивает с толку окончательно. Я стучу в дверь номера Даниэля, готовясь к худшему. Итан представил его монстром, сносящим все на своем пути. Поэтому, слыша его тяжелые шаги, начинаю слегка волноваться. Сердце отбивает быстрый ритм, а кожа на губах ноет от покусываний. Дверь открывается. Даниэль с мокрой головой в одних спортивных штанах встречает меня на пороге. Ощущение, что он недавно вышел из душа. Его взгляд скользит по мне снизу вверх, словно зверь, высматривающий добычу. И резкое предчувствие, что он вот-вот набросится, выбивает воздух из легких. Может, Итан прав? Стоит ли мне извиниться и уйти? «Привет». Голос будто не мой, хриплый и низкий. Даниэль игнорирует приветствие. Он все еще разбирает мою душу по кусочкам, Непонятно, что с ним происходит. То ли он готов сорваться с цепи, то ли сдерживается из последних сил. И ни один из этих вариантов мне совсем не нравится. Слушай, я знаю, что сейчас ты бы хотел увидеть здесь Мию. Но если тебе необходимо поговорить, то можешь поделиться эмоциями со мной. Даниэль молчит, глядя в пол. Его тяжелое дыхание заставляет желудок сжаться. Одной рукой он схватился за дверной косяк, словно цепляющийся за последнюю щепку при кораблекрушении. «Ты выглядел уверенно на трассе?» Прочищая горло легким кашлем, тихо отзываюсь я. «Не знаю, о чем ты думал, но я почувствовала твою силу. И тут случается то, чего я так боялась. Маски спадают. В карих глазах больше нет никакого Даниэля. Монстр выходит наружу». «Сила, да? Сила, говоришь?» Его голос похож на рычание. В стену летит стул, который он пинает ногой. Руками хватается за волосы, будто пытается собраться с мыслями. «Четвертый, Эвелин! Я приехал четвертым! Это позор! Черт!» Я быстро захожу в номер и закрываю за собой дверь. Прислонившись к ней спиной, перебираю в голове кучу сумбурных мыслей. Из рук падает пакет, который предназначался ему, но сейчас не до этого. «Даниэль!» Пытаюсь подобрать слова, унимая крупную дрожь во всем теле. «Я должен был рискнуть! Там, где затормозил, мог немного увеличить скорость! Твою мать!» Второй стул подвергается той же участи. Не знаю, что заставляет его вмиг перестать крушить все вокруг. Мой крик или страх в голосе. Может, все вместе. Но его зрачки сужаются, и он пристально смотрит на меня. Глаза в глаза. Это опыт. Вопреки страху, подхожу к нему ближе. Скажи, что ты понял сегодня? Вопросы. Главное, чтобы говорил он. Мои слова ничем не помогут, но если будет говорить сам Даниэль, его мысли прояснятся. Он выговорится. Я мог немного, совсем немного. Ярость снова захлестывает его. Говори, я тебя слушаю. Кладу дрожащие руки ему на плечи, заставляя вновь посмотреть на меня. Прибавить скорости, наконец говорит он. В тот момент позволил себе лишнюю осторожность, хотя поводов для этого не было. «Смотри на меня! Дыши!» Грудь Даниэля перестает яростно вздыматься, а взгляд — метаться по всей комнате. «Ты знаешь, что сделал сегодня, и чего не допустишь завтра. Вот для чего нужен опыт. Я не до конца понимаю, что происходит на трассе, но точно знаю, что сейчас ты понял ошибку. Именно эту ошибку ты не допустишь в следующий раз». «Ни слова». Он смотрит на меня в полной растерянности. Прочитать его мысли невозможно. Итан был прав. Чёртовы голодные игры. Ладно. Принимаю, что стоять перед его закрытыми дверями безнадежно. Я принесла тебе кое-что. Нервно ставлю на стол пакет с едой, которую заказала в ресторане. Что это? Наконец я слышу его голос. Он такой строгий, что по спине пробегают мурашки. «Стейк с овощами на гриле. Вроде бы ты такое ешь». Он слабо кивает и берет у меня пакет из руки. Наши пальцы соприкасаются, и он поднимает глаза. «Спасибо». Все так же строго говорит он. «Приятного аппетита». «А себе ты не взяла?» «Ого! Он уже составляет слова в предложение. Прогресс». «Нет». «А составь мне компанию, Эвелин Грейвс». Я прохожу дальше, чувствуя древесный аромат геля для душа. Мужская энергетика витает в воздухе. Постель Даниэля идеально заправлена, на столе порядок, и только на полу валяются стулья. Даниэль набирает номер кухни и произносит: «321 номер, я бы хотел заказать ужин». «Креветки». Он оборачивается на меня с ухмылкой, и я хмурюсь в ответ. «Нет, не нужно их». Я понимаю, что он решил меня позлить, ведь еще в самолете я не стала их есть. Удивительно, как быстро ему удается взять себя в руки. Но от этого атмосфера становится менее напряженной, так что я немного расслабляюсь. Если смог выдохнуть он, смогу и я. А выпечка у вас есть? Да. Круассаны. Несите все, что есть. Пауза. Да, спасибо. Как только он вешает трубку, я удивленно кашусь на него. Что это было? Захотелось сладкого. Даниэль прищуривается, ожидая моей реакции. Спасибо. Он запомнил, что мне нравится выпечка. Что ж, а Даниэль Дюран не настолько плох, как казалось раньше. Ты родом из Франции, как и Мия, да? Я узнала об этом, когда листала страничку в Гугле о Даниэле и когда пару раз слышала их разговоры на французском с Мией. Наверное, они чувствуют себя комфортно, когда говорят на языке, который не понимают остальные. Так можно разговаривать обо всем на свете без страха. А им есть что сказать друг другу. Я предполагаю, что Даниэль осыпает ее комплиментами, а она заигрывает с ним в ответ. И страсть охватывает их обоих, и им не терпится остаться наедине. Да, но от француза во мне разве что знание языка. А мне кажется, в тебе есть педантичность. Даниэль усмехается и посмеивается надо мной. Эвелин, он качает головой. Ты удивительная девушка. Почему ты смеешься? Посмотри на себя. У тебя все по полочкам. Ты ворчишь, когда что-то идет не по твоему заготовленному плану. Ты требуешь всех вокруг соблюдать правила и обожаешь условности. Да, я просто люблю дисциплину. Это одно и то же. Даниэль тянется к пакету с ужином и достает оттуда еду. Видеть, как Даниэль радуется простому жесту внимания, так необычно и непривычно, что по спине пробегают мурашки. Чёрт, я голоден, как волк. Почему ты не заказал себе ничего? Челюсти Дюрана сжимаются. Я сажусь рядом и вопросительно смотрю на него. Если бы ты не пришла, я бы уехал куда-нибудь в город. Ненавижу быть один в номере после таких заездов. Выносишь себе мозг? Злюсь на собственную слабость и прокручиваю каждый момент, где допустил ошибку. Он откладывает еду и, паникая, продолжает. Я знаю, что мог лучше. Для чего-то тебе нужен был этот результат. Возможно, сегодня ты поймешь для себя нечто важное. Может быть, в этом поражении действительно скрыт урок, который поможет ему стать сильнее. Только то, что я был дерьмом. Но ты это исправишь. Он кивает, и в одном движении силы и уверенности больше, чем в ком-либо другом из его сегодняшних соперников. Я не сомневаюсь, что Даниэль всем покажет. А сейчас я наброшусь на это мясо, пока не съел тебя. Я хихикаю, довольная своей решительностью. Если бы я послушала Итана, то вряд ли бы смогла увидеть Дюрана, такого благодарного, рядом с собой. Наши взаимоотношения заметно улучшились за последнее время и стали походить на более дружеские. Так что это упрощает почти все. Почти. Даниэль заканчивает с едой. Он довольно выдыхает и откидывается на диване. Я замечаю соус у уголка его губ, и рука тянется за салфеткой. Я осторожно подношу ее к губам и, ловя его сосредоточенный на моем лице взгляд, касаюсь кожи. Медленно вытираю и едва успеваю убрать руку, как теплая сильная ладонь обхватывает ее. Даниэль нежно берет мой большой палец и подносит к губам. Я приоткрываю рот и хочу спросить, что, черт возьми, он творит. Но не могу. Не могу вымолвить и слова, чувствуя его горячие губы на своей коже. Он водит пальцем по нижней губе, а затем оставляет легкий поцелуй на моем пальце. Вот чёрт! Проклятие! Что я делаю? Соус, сглатывая, шепчу я, не разрывая этот долгий зрительный контакт, вызывающий тысячу ощущений. От легкого возбуждения до горького опустошения. Спасибо, очень вкусный соус. Хрипло шепчет он. Еще несколько секунд Даниэль держит мою руку с трепетной нежностью, потирая пальцы. Он словно изучает мою кожу и пытается проверить, насколько я уязвима и что способна сделать с этим прикосновением. Мне пора. Это необходимо остановить. Дыхание участилось еще немного, и Даниэль услышит ритм моего сердца, который трепещет от накатывающего безумия. «Нет, Эвелин, дыши. У тебя просто давно не было физического контакта ни с кем. Ты соскучилась по мужским прикосновениям, а телу нужна разрядка». «J'aimerais que tu restes dans secret». «Я бы хотел, чтобы ты осталась, сладкоежка». О, боги! Французский из уст Даниэля звучит чересчур интимно. Так, будто я не готова его слышать, словно мое тело не готово спокойно на него реагировать. «Что ты сказал?» Любопытство одолевает меня. «Поблагодарил за ужин». «Не говори со мной по-французски больше». Прошу я, чувствуя, как сердце бьется еще быстрее. «Я просто глупый романтик. Меня слишком легко впечатлить, вот и все». «Почему?» «Я его не знаю, поэтому это глупо». «А, по-моему, тебе понравилось». Руки Даниэля тянут на себя. Он усаживает меня на свои бедра. Я держусь за его плечи, выставляя невидимый барьер между нами. Пространство сжимается, оставляя вокруг только его тепло и уверенность. Когда он наклоняется ближе, я ощущаю его дыхание на своей коже. Легкое, еле уловимое прикосновение будоражит. Дрожу внутри от того, как все правильно и в то же время нет, ощущается. Я изучаю выражение его лица, пытаясь понять его мысли, и вижу в его глазах желание. Всепоглощающее. Его взгляд настолько проникновенный, что барьер рушится. Инстинктивно ёрзаю на его коленях, пододвигаясь ближе. Выхожу за рамки допустимого. Даниэль касается мягкими пальцами моего подбородка и заставляет смотреть в глаза. «Эвелин». Хриплость его голоса заставляет кожу гореть. «Как у тебя это получается?» «Что именно?» Тихо отзываюсь я. Даниэль опускает взгляд на мои губы. Рефлекторно облизываю их. Хочу поцеловать его и убить себя за это желание. Он тянется ко мне, пока его руки медленно скользят по моей спине. И он делает то, что меняет все до неузнаваемости. Его теплые губы жадно впиваются в мои. Я едва приоткрываю их, как он обрушивается с поцелуем, уносящим меня далеко-далеко. Стон срывается с его уст. Даниэль углубляет поцелуй, разжигая во всем теле желание. Я жадно отвечаю, цепляясь за его крепкие плечи. Воздуха становится все меньше, а потребность в этом мужчине все больше. Желание смешивается со страхом, который обрывает сладкую нить удовольствия. Отстраняюсь, осознавая всю неправильность ситуации. Я только что целовалась с парнем своего босса. А Даниэль только что изменил Мии. Щеки вспыхивают, а кожа на шее, груди и ниже просто горит. Надо выбираться отсюда. Я падаю в яму, из которой потом могу и не выбраться, в самое жерло вулкана. «Сколько времени?» — вдруг восклицаю я и встаю. «Мне нужно бежать, я обещала Итану помочь!» Я не даю Даниэлю сказать и слова. Забираю сумочку с фотоаппаратом и выбегаю, как ненормальная, из номера. Бегу к лифту, не замечая ничего вокруг. Голова кружится, а неприятное жжение в горле говорит о том, что я должна выпить. И, возможно, что-то покрепче лимонада. «Эвелин?» Итан, стоящий в лифте, обескураживает. Меня словно обдает ледяной водой. Слова застревают в горле. «Ты что, заболела?» Я хватаюсь за горло и захожу в лифт. «Тебе лучше со мной не разговаривать», — шепчу я, издавая хрипы. Стыд покрывает меня с ног до головы. Из сердца выливаются липкие ошметки предательства, на которые, думала, никогда не буду способна. Я смотрю на свои руки, и они на самом деле в красных пятнах. «Да у тебя аллергия», — восклицает Итан. «Все будет хорошо. Выходи, скорее!» Итан выбегает из лифта, оставляя меня одну. Я нажимаю на свой этаж и молюсь о том, чтобы не упасть в обморок от стыда. «Тебе нужна помощь?» «Я поправлюсь», — говорю я напоследок. Двери лифта закрываются. И я остаюсь наедине со случившимся. Оно обрушивается на меня, как тайфун. Слезы подступают к глазам. Ошибка совершена, и, кажется, появилось кое-что еще. Невыносимая тяга к запретному плоду.